А что, если взять их с собой силой? Просто собрать вещи и увезти. Их троих против их воли. Дарс покачал головой. И жить как беженцы. Ринни никогда на это не согласится. Она привыкла к комфорту, к своему бизнесу. Мы снова замолчали. Проблемы казались неразрешимыми. У каждого из нас имелась своя проблема, и выхода пока не было видно. К тому же мы уже пришли к нужному нам дому. Дом аварцев стоял в тени высоких деревьев, окруженный густыми зарослями, которые служили естественной маскировкой от жары и лишних глаз. Двухэтажное строение из темного камня выглядело обычно, ничем не выделяясь среди других домов купеческого района. Но знал, что внешность обманчива. «Дрон что-нибудь показывает?» — тихо спросил Дарс, пригнувшись за изгородью соседнего дома. «Никаких признаков движения», — ответил, изучая данные с разведывательного дрона. «Но это ничего не значит. Мы наблюдали за домом уже полчаса. Окна плотно закрыты ставнями, из трубы не шел дым. Все выглядело так, словно дом давно заброшен». «Слишком тихо», — пробормотал Дарс. «Мне это не нравится». «Мне тоже. Но нужно проверить». Активировал связь с дроном и отправил его на более детальную разведку. Маленький аппарат бесшумно облетел дом, сканируя стены и окна тепловизором. «Есть контакт», — сообщил Дарсу. «Один тепловой источник на втором этаже. Похоже на человека. Только один. Похоже на то. Либо остальные ушли, либо используют маскировку от тепловизора. Что будем делать?» Обдумывал варианты. «Штурм в лоб рискован, если внутри засада, мы можем попасть в ловушку. Но времени на долгую осаду у нас не было. Заходим осторожно», — решил. «Вон, видишь, ветка подходит практически к окну второго этажа. По ней будем входить. И смотри внимательно, особенно себе под ноги. А если это ловушка? Тогда, как обычно, импровизируем». Дарс кивнул и начал карабкаться на дерево. Посмотрел, как он добрался до окна и последовал за ним. Окно под нажимом ножа Дарса бесшумно открылось. Внутри царил полумрак. Мы проникли внутрь, держа оружие наготове, и осмотрелись. Прихожая пуста, но на полу виднелись следы, кто-то недавно здесь ходил. «Здесь кто-то недавно прошел», — прошептал Дарс в рацию. «Вижу. Осторожно. Тепловая цель где-то здесь, на втором этаже. Мы проверили первую комнату, пусто. Во второй — та же картина. В третьей комнате, судя по данным дрона, должна была находиться тепловая цель. Дверь приоткрыта». Осторожно заглянул внутрь и увидел фигуру, сидящую в кресле спиной ко мне. Человек не двигался. «Руки на стол», — скомандовал, входя в комнату и направляя на фигуру бластер. Реакции не последовало. Обойдя кресло, увидел причину такого спокойствия. Мужчина средних лет сидел мертвый, с застывшими глазами. На его виске зияла небольшая дырочка, след от энергетического оружия. «Ну что у тебя?» — спросил Дарс, подойдя ко мне и видя, что убрал оружие в кобуру. «У нас есть труп. Когда его убили?» Проверил температуру тела, еще теплое, но уже почти остывшее. «Несколько часов назад». «Кто мог это сделать?» «Местные». «Кого подразумеваешь под местными?» «Аварскую разведку». «Вряд ли. Судя по всему, он проник сюда таким же способом, как и мы. А здесь решил присесть в кресло, и сработала ловушка. Вон, похоже, в шкафу стоит сюрприз от них. Оттуда и прилетел ему заряд точно в голову». «Стой!» — остановил Дарса. «Что?» «Шкаф может быть заминирован. Откроешь дверку шкафа, и рванет. Мы осмотрели комнату. На столе лежали карты планеты с отметками, несколько технических схем и странное устройство размером с кулак, покрытое символами, которые не мог распознать». «Что это?» — спросил Дарс, указывая на устройство. «Не знаю. Что-то древнее. Возможно, артефакт, который они искали». «А это что?» «Не трогай». «Ничего здесь не трогай», — заглянул под стол. Дарс сделал то же самое. Специально на столе это оставили, а под столом оставили еще один сюрприз. «Внимание, фиксирую движение во дворе дома», — сообщил дрон. «У нас гости». «Сколько их?» «Как минимум пятеро. Окружают дом. Вооружены современным оружием. Заманили нас в ловушку. Как думаешь, запасной выход здесь есть?» «Должен быть, но это же хорошо, что они сами пришли. Лететь никуда за ними не нужно». «Да, но старик говорил только о троих. Он мог ошибаться. Пока проверь покойника на предмет ценных вещей, только осторожно. Не двигай его. Под ним тоже могут оказаться сюрпризы, а понаблюдаю за ними». «Понял». Дарс осторожно обшарил карманы покойника, стараясь не сдвигать тело с места. Тем временем изучал показания дрона. Пятеро противников заняли позиции вокруг дома, блокируя все выходы. «Рик», — тихо позвал Дарс, — «у него местные вещи. кошелек с обычными серебрушками, нож местного производства. И вот это. Он протянул мне небольшой мешочек с драгоценными камнями и какими-то металлическими деталями. Похож на воришку, пробормотал, изучая находки. Обычный местный грабитель, который полез не в тот дом. Значит, нашему покойнику просто не повезло попасть сюда раньше нас. Скорее всего. Оставь это ему. Нам этот хлам не нужен. А серебрушки? Ну, серебрушки, это святое, не могу их отнять у тебя, шепнул ему и улыбнулся. Уговорил, ответил Дарс тоже с улыбкой, засовывая мешочек обратно в карман покойника, а мешочек с серебрушками себе в карман. А теперь за ним пришли те, кто его знает, или те, кто его отправил сюда, судя по оружию. Сами побоялись лезть, решили на нем проверить. В этот момент снизу раздался громкий голос на местном наречии: «Корвин. Мы знаем, что ты там. Выходи, поговорим». «Местные, его подельники пожаловали», — шепнул Дарс. «Возможно. Или кредиторы. Неважно, нас они не интересуют, лучше бы тихо уйти отсюда». Внизу послышались звуки взламываемой двери. «Не отвечает», — донесся чей-то голос. «Да здесь он», — ответил ему другой. Дрон показал, как внутрь зашли четверо. Один остался снаружи караулить, о чем сообщил Дарсу знаками. Он кивнул в ответ. Четверо сразу разошлись по первому этажу и стали его осматривать. Что именно произошло, мы с Дарсом не увидели, но услышали, как один из них негромко вскрикнул. «Кло», — сказал второй и сразу замолчал. Что произошло с ними, было непонятно, но дрон показывал, что двое из четверых сейчас находятся на полу комнаты, в которую они зашли. В эту же комнату сразу зашли двое других, но вглубь комнаты не пошли. Остались стоять у входа. Было слышно, как они зовут этих двоих, но те не отзывались. Тогда, оставив их, оставшиеся двое продолжили осмотр первого этажа. После чего подошли к лестнице на второй этаж, возле которой мы с Дарсом заняли позиции. Лестница оказалась скрипучей, и каждый их шаг хорошо нам был слышен. Мы уже приготовились открыть огонь, когда раздался оглушительный взрыв, дом содрогнулся.